Марафонская бегунья явилась. Он успел лишь разглядеть устремленную к нему фигуру с накинутой на голову мантильей. Гость мгновенно повернул выключатель. Когда дверь захлопнулась, они очутились в полной темноте, притиснутые друг к другу, как крышка к коробке. И в Марка впился жадный рот. Взятый в плен, он взял ее. Он не сознавал, что было дальше. Они очнулись на кровати, сплетясь клубком. Он задыхался под ударами ястребиного клюва. Ну и голубка, она никак не могла насытиться. И снова они проваливались в черную бездну. Но когда лихорадка спала, и глаза понемногу привыкли к темноте, он увидел перед собою клюв и круглые глаза хищника и не узнал своей птички. Высвободившись, Марк нащупал костлявые бедра и тощие руки. У него перехватило дыхание. Он попытался встать и растерянно произнес «Коломбо!». Но тощие руки пригвоздили Марка к постели. Прижатая к его губам узкая щель рта растянулась от беззвучного смеха. Длинная тонкая рука, отпустив его, поднялась к выключателю над их головами. И в ослепляющем ярком свете он увидел над собой сороку-воровку. Смуглую и тощую Бернадетту, которая, приподнявшись на локте, но крепко обхватив его ногами, торжествовала победу. Черная, но красива. Сияя злострастием, злорадством, радостью победы, она и в самом деле была красива. Опешив, смотрел Марк на нее и тупо повторял «Коломбо!». Она засмеялась визгливым смехом и сказала: «Окончи неделю, Лии! Потом дадим тебе и ту за службу, которой ты будешь служить у меня еще 7 лет других». Ее смех, глаза, острые зубы, большой рот с тонкими губами, кривившимися от страсти, коварства и наслаждения, а главное-то теплое дыхание, как от согретой солнцем земли, это счастливое тело, которое впервые расцвело от поцелуев, давно желанных, наконец, завоеванных губ, все это одурманивало побежденного. Слова возмущения, которые он тщетно силился вымолвить оцепеневшим, как и совесть, языком, так остались невысказанными. Он тоже, естественно, захохотал и, схватив Ливию, еще год послужил ей. И в эту самую минуту, весь в поту и в лихорадке, он услышал шаги другой. Там, на лестнице, и стук в дверь. Этот стук отозвался в нем громовым ударом. Сверкнувшие молнии мысли пронзила его и заставила опомниться. Он оторвал от себя живой плющ, выпрямился и в ужасе замер, не зная, что предпринять. Другая дожидается за дверью. Она прислушивается, она может увидеть в щели свет ночника, который они забыли погасить. Как пойманный с поличным мальчишка, пытающийся, вопреки очевидности, отрицать свою вину, Марк перегнулся через Бернадетту, которая вперила в него испытующий взгляд, и неловким движением хотел было повернуть выключатель, но он был так растерян, что промахнулся. Меж тем голубка на площадке, потеряв терпение, снова принялась долбить клювиком дверь. И тут, опустив глаза, он увидел большой рот сороки-воровки, готовый разразиться неудержимым смехом. Он угрожающе вытаращил глаза, приказывая ей молчать. Поздно. Пронзительный смех пробуравил тишину, заскрежетал, прокатился по всей комнате, проник под дверь и через замочную скважину на площадку. Марк грубо, с размаху, словно пощечиной, закрыл Бернадетте ладонью рот. Поздно. Из-за двери донесся стон, потом все смолкло. Марк лежал не в силах пошевельнуться, без единой мысли, не замечая, что в ладонь впиваются зубы Бернадетты. А у порога, оцепенев от горя, бессильно прислоняясь к стене, замерла другая, и вдруг душераздирающий крик. Слышно было, как она в смятении бросилась бежать вниз по лестнице, толкнув в грудь цеплявшуюся за него Бернадетту. Марк соскочил с кровати, выбежал на площадку, перегнулся через перила и крикнул «Коломбо!». Он бежал за ней до площадки следующего этажа. Но плакавшая на взрыв Коломбо не отозвалась. Снизу доносились лишь невнятные всхлипывания, потом хлопнула дверь. Марк поднялся к себе. Бернадетта, стоя голая перед зеркалом, потягивалась. Она с любопытством водила пальцем по синяку на груди, следу от кулака Марка. присел на край постели и стал не спеша одеваться.